дела давно минувших дней, как изволите видеть. Вот как это делалось. Вызывали, например, Войницына. Войницын, который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке, с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругом глазами, вставал, торопливо застегивал свой вицмундир доверху и пробирался боком к экзаменаторскому столу. «Извольте взять билет», — с приятностью говорил ему профессор. Войницын протягивал руку и трепетно прикасался пальцами к кучке билетов. «Да не извольте выбирать», — замечал дребезжащим голосом какой-нибудь посторонний, но раздражительный старичок, профессор из другого факультета, внезапно возненавидевший несчастного бакенбардиста. Войницын покорялся своей участи, брал билет, показывал номер и шел садиться к окну, пока предшественник его отвечал на свой вопрос. У окна Войницын не спускал глаз билета, разве только для того, чтобы по-прежнему медленно посмотреть кругом, а, впрочем, не шевелился ни одним членом. Вот, однако, предшественник его кончил. Говорят ему: «Хорошо, ступайте». Или даже: «Хорошо-с, очень хорошо-с», смотря по его способностям. Вот вызывают Войницына. Войницын встает и твердым шагом приближается к столу. «Прочтите билет», — говорят ему. Войницын подносит обеими руками билет к самому своему носу, медленно читает и медленно опускает руки. «Ну-с, извольте отвечать», — лениво произносит тот же профессор, закидывая туловище назад и скрещивая на груди руки. Воцаряется гробовое молчание. «Что же вы?» Войницын молчит. Постороннего старичка начинает дергать. «Да скажите же что-нибудь!» Молчит мой Войницын, словно замер. Стриженный его затылок круто и неподвижно торчит навстречу любопытным взорам всех товарищей. У постороннего старичка глаза готовы выскочить. Он окончательно ненавидит Войницына. «Однако ж это странно», — замечает другой экзаменатор. «Что же вы как немой стоите? Ну, не знаете, что ли? Так и скажите». «Позвольте другой билет взять», — глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. «Ну, извольте», — махнув рукой, отвечает главный экзаменатор. Войницын снова берет билет, снова идет к окну, снова возвращается к столу и снова молчит, как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. «Вы думаете, теперь он, по крайней мере, уйдет? Как бы не так. Он возвращается на свое место, также неподвижно сидит до конца экзамена, а, уходя, восклицает: „Ну, баня, экая задача!“ И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. За книгу он, разумеется, не берется, и на другое утро та же повторяется история. Вот этот-то Войницын присоседился ко мне. Мы с ним говорили о Москве, об охоте.